«Варенька», — протянул парень мечтательно еще раз, — «будет через пару часов», — заверила Рыжуля, скрываясь в форте. А с учетом того, что веники и травяные сборы для каменки она готовила сама, то, кайф, — оценил парень перспективы сегодняшнего вечера. «Меня, как всегда, не зовут», — вздохнула Анечка притворно, и в чем-то даже справедливо. Буровин действительно ни разу не приглашал ее составить компанию, он прекрасно понимал, что это не лика, которая к интрижке подходит куда утилитарнее, чем могла бы защитница. Но вот слегка подколоть, почему бы и да, а ты тоже хочешь в... Нет, спасибо. Тут же поспешила откреститься от приключений на свою попку девушка. Я вполне могу помыться после вас. Через пару часов после действительно великолепного обеда травница принесла личную клятву верности. В бане, как и полагалось в старые времена, стоя на коленях перед будущим сюзереном. И да, Буровин на слепом следовании традициям не настаивал. Однако Рыжуля решила, что секс делу не помеха. Ну, а почему бы и нет? Глава 26. Это мне, руки травницы дрожали от возбуждения и предвкушения. Взгляд ее вспыхнувшим ярко-зеленым светом глаз, сфокусировался на тонком колечке, занявшем законное место на ее пальчике. И плевать было Лике, что ее наготу прикрывает лишь банное полотенце, а мокрые рыжие волосы разметались по распаренным плечам. Тебе. И это были не слова Буровина. Анечка, уже давненько дожидавшаяся, пока освободится парилка, была настроена вовсе не на сентиментальный лад. Ей хотелось как можно быстрее согреться и ощутить жар парилки. «Но это же значит, что я смогу», – прошептала Рыжуля, не обращая на явную подначку черновласки никакого внимания. «Сможешь», – сообщил Буровин, прекрасно осознавая, что именно имеет в виду травница. Защитница только вздохнула. Вокруг форта, конечно, куда теплее, чем за пределами Черновского леса, но и она успела слегка застыть, пока дожидалась окончания торжественной части принесения клятвы верности. В ином случае, она, возможно, даже порадовалась бы за Лику, так как и сама помнила, какой восторг испытала та в тот миг, когда появившийся из перстня Владимира артефакт занял место на ее пальчике. «Это...» Лика замолчала, помотав головой. В глазах ее мелькнули слезы. Буровин прекрасно понимал их причину. Да, травница могла готовить зелья и простенькие составы, но частичка огня, что дарует благословение бурого медведя, позволит ей продвинуться куда дальше. Нет, она даже в перспективе не сможет оперировать заклинаниями или стихиями, но ей того и не нужно. Высшая алхимия, Влад не знал, как здесь называется подобная дисциплина, а потому перевел на привычные себе деньги, вот ее мечта. «Ты понимаешь, что подобный дар придется отработать?» — серьезно спросил парень. Девушка закивала так, что взметнулся вверх огонь рыжих мокрых волос. За такое она готова была платить не только службой и телом, но и душой. Возможно потому, что часть из этого списка она уже подарила Буровину-младшему. «Зато я смогу, не сможешь», — покачал головой Владимир, буквально увидев в глазах травницы знаменитую арку столичной академии. Глаза Лики распахнулись от удивления, но она тут же взяла себя в руки. В конце концов, это было бы слишком жестоко, подарить ей возможность летать и тут же посадить в клетку. Молодой человек перед ней хоть и изменился за последнее время практически до неузнаваемости, но не было в нем бессмысленной жестокости. «Я слушаю», — кротко склонила голову Рыжуля. Несколько секунд Владимир наблюдал за тем, как от распаренной кожи девушки вздымается легкий порог, подбирая слова, после чего негромко ответил: «Те зелья, что я принес, ну куда еще шире-то», — оценил парень, наблюдая за вновь вскинувшейся травницей. Глаза ее теперь вообще напоминали взгляд героини аниме. «Их», — прошептала она, не веря своему счастью. «Их», — согласился Буровин, делая глоток дымящегося травяного напитка их небольшой кружки. «Но начнем с простейших». «Но почему?» — в который раз вскинулась Лика. Парень задумался на миг. «Девушка же дурой не была, и сама понимать должна. Просто пока открывшиеся возможности буквально застилали разум травницы. Представь себе, что на рынок попадет хотя бы один из флаконов целилок, что я принес». Раздался негромкий вздох слева. И нет, это вовсе не результат моделирования ситуации от защитницы. Просто она поняла, что ждать своей очереди ей придется, пока эти двое не наговорятся. Буровину-то и Лике хорошо, они только что из жара выпрыгнули, так что завернутые в полотенце разгоряченные тела еще остыть не успели. А вот ей какого? Короче, Черновласка всерьез задумалась, чтобы наплевать на все и отправиться на следующий заход вместе с парочкой. Заодно и будет кому ее попарить. Нас раздавит, все правильно поняла Лика, подумав лишь мгновение. Все-таки эффективность тех зелий была запредельной по сравнению с аналогами этого мира. Теперь рассмотрим иной вариант, предложила барон, еще раз отхлебнув от кружки. Мы выходим на рынок с новым зельем. Оно довольно простое и эффективное, но повторить не получается. Рыжевласка задумалась, представляя себе вариант. Оно не потрясает устои, а просто решает одну конкретную проблему. Быстро и дешево. Не надо тратить дорогое восстанавливающее зелье, а эффект куда быстрее. И что это будет? Травница уже едва ли не подпрыгнула. А чем вы с подружкой лечились от похмелья? Ухмыльнулся парень. Подружка лишь возмущенно фыркнула. Молодой человек на то внимания не обратил ни разу. Великолепное зелье, сообщила Лика воодушевленно. Она мгновенно ухватила суть коммерческой идеи Буровина. Анечка вновь скептически фыркнула. Как человек, в целом от алкоголя далекий, она по паре эпизодов не могла оценить, что готов отдать человек на утро, лишь бы вернуться в жизнь. Недаром рубрика курьезов в имперских газетах довольно часто пополняется историями о том, как очередной сумасброд-аристократ при всем честном народе подлечился способным с того света вернуть зельем. Кстати, стоит подобный составчик примерно как крыло от самолета. Травница, кстати, тоже не баловалась возлияниями. У нее просто воображение богаче, и опыт жизненный имеется. Вот видишь, негромко констатировал Влад, как считаешь, что лучше? Поступить в следующем году в столицу или личное ученичество лет через 5 у прима Зельевара с несколькими коммерческими разработками в анамнезе. Глазки Рыжули возбужденно заблестели. Она вполне могла представить себе перспективу. Так, достали. Сбросила полотенце Анечка, направляясь в сторону парной. Барон и травница проводили задумчивыми взглядами крепкую попку девушки. Хороша, задумчиво констатировала Лика, но, поймав взгляд Буровина, поспешила добавить, нет-нет, я не из этих, просто, в плане будущей конкуренции присматриваюсь. Владимир вопросительно заломил бровь, вот еще всяких конкуренций ему не хватало. Да не беспокойся ты, хлопнула рыжая ладонью по голой распаренной груди парня, шлепок получился довольно сильным и обжигающим. Ох, только и выдал он, рука Лики оказалась неожиданно тяжелой, чего тебе беспокоиться. Продолжила мысль травница с интонацией «Кто ж его посадит, он же памятник, ты же барон, последствий никаких». С этими словами красотка сняла полотенце и вручила его застывшему в задумчивости парню. Саму Лику такое положение дел явно устраивало. «Бррр», встрепенулся парень, почувствовав, что и сам начинает понемногу подмерзать. Прохладный ветерок выдул все лишние мысли из его головы. Сняв и свое полотенце, он отправился к парной. В планах у него было хорошенько прогреть тело. Рыжуля грозилась, что она мастер работы с веником. Вот и пусть доказывает. Удобно, поинтересовалась Лика, критически осматривая Буровина. 15 дней даром не прошли. Парень потратил их на подготовку, в том числе и одежды. Простой рубахой без завязок и довольно простыми штанами удалось разжиться без труда. Нашлись и умельцы в селе, сапоги, сточавшие без особых украшений, но крепкие и вполне ноские. Да и легкая потертая куртка из коричневой кожи без всяких там молний, клепок и множество деталей нашлась. Была она потерта и стара, но еще была готова послужить барону. Расплатился он за нее новой хорошей курткой. Пришлось, правда, доплатить, потому что сейчас таких не делают. Пару бутылок водки, чтобы все стороны остались довольны произведенной сделкой. «Тебе не нравится?» – поинтересовался он негромко, кинув взгляд в зеркало. «Вроде как, все нормально. По крайней мере, он совершенно точно не слишком выделялся бы на фоне местных жителей. Колешься?» – шепнула травница, прильнув к уху парня буквально на миг. «Ну, а что поделаешь?» – философски пожал плечами барон, коротко целуя девушку в губы. «Действительно?» В прошлый раз на его пусть и слегка уже тронутые щетиной, но уже выбритые щеки смотрели странно. Почему, непонятно. Тот же гард брился гладко, да и некоторые из встречных, тоже. Уточнить он этот момент забыл, а потому просто слегка оброс, чтобы не сильно выделяться на общем фоне до выяснения причин. Лике, уже частенько ночующей в баронской красавице, это не то чтобы не нравилось, но поводом для шуток небольшую бородку она вполне находила. Эф-эф-эф-эф, выдохнула Анечка раздраженно, комментируя таким образом короткий диалог. Вступать в очередной спор Влад не стал, равно как и не дал ему разгореться межзащитницей и травницей. «Девочки», — одернул он красавец, — «вы сделали, что я просил». Девушки переглянулись. Этого задания они не поняли от слова совсем, однако выполнили его в точности. «Вот», — протянула Анечка сверток своему сюзерену, тот удовлетворенно кивнул. «Хорошо получилось. Солидно. Как раз то, что нужно для подарка. В качестве упаковки презент завернули в кусок кожи и художественно обвязали веревками. Получилось строго, сдержанно и стильно. Вот и все. А вы боялись?» — усмехнулся Владимир. «И только юбочки помялись. Лично у меня ничего не мялось». Тут же вспыхнула Черновласка. «А разве не именно это тебя так беспокоит?» — приподняла бровки Рыжуля. Барон присмотрелся к травнице. При легкости ее характера вполне могло статься, что вопросом она задалась без задней мысли. Меж тем, Лике было действительно непонятно, что именно останавливает защитницу. Кровного родства между ней и бароном нет никакого, мужская постель ей знакома. «И все-таки я не понимаю», — покачала головой Зеленоглазка, выбрасывая из головы размышления о защитнице и фокусируясь на подарке. «Странный какой-то дар для путешественника между мирами, и не надо». Пожал плечами Буровин, укладывая сверток в уже собранный вещмешок. «Ну, все, я готов». С этими словами, помятую о том, что долгие прощания, лишние слезы, парень сделал шаг к стартовой зоне и для обеих девиц попросту растворился в воздухе. Хотя обе прекрасно знали, что их сюзерен шагнул наизнанку и совсем скоро будет в другом мире. «Хаем», — негромко выдохнула Лика. «Да уж», — отвела взгляд Анечка. «Пойдем пить чай», — первой прервала молчание травница. «Пойдем», — решительно кивнула защитница. «Судя по всему, им теперь довольно много придется проводить времени вместе. Следовало привыкать к обществу друг друга». Глава 27. «Кто ходит в гости по утрам? Тарам-парам!» — подбодрил себя слегка Буровин, осматриваясь. Горячей волной по телу расходились волны нетерпения и предвкушения. Парень уже научился отделять свои чувства от эмоций первопредка, но все же часть прекрасного настроения передалась и ему. «Я осмотрюсь», — рокот голоса медведя над ухом уже не так и удивлял. Владимир только кивнул призраку огромного Топтыгина. Тот на секунду замер, словно бы раздумывая, не стоит ли одернуть молодого человека за столь неуважительное обращение, но желание размять лапы на лице мира победило. Видимо, решив разобраться со строптивым последователем чуть позже, он удивительно грациозно для своих размеров и комплекции развернулся и скрылся в лесу. «Ну, вот и славно», — решил парень, выдвигаясь к месту стоянки Гарта, не дожидаясь результатов разведки. «Все-таки в этом лесу он любую опасность сам не хуже первопредка почувствует, равно как и направление до лагеря мага. Самого Гарта там, естественно, не будет. Он должен прибыть примерно через месяц. Однако, на экстренный случай, планами своими веревочник поделился, так что способ отыскать его вполне имелся». «Что, прям вот так вот?» — насмешливо поднял брови Владимир, стоило ему услышать предложение Гарта в первый раз. «А чего?» — без всякой на то необходимости вмешался Кумар. «На людей посмотришь, себя покажешь. Маг тоже проблемы в маленьком самостоятельном путешествии до местной столицы не видел. Подумаешь, пришелец из другого мира, у него такое и у самого над ухом зудит постоянно. Да и вообще, кажется, в этом мире довольно спокойно относились ко всему такому необычному, за исключением неких братьев, конечно, но о них барон пока знал мало, а маг рассказать как следует не успел. В целом же действовало простое правило: живи сам и дай жить другим, с единственной, правда, сноской: а всех, кто тебе жить мешает, убей. «Я тебе тут кое-чего набросаю», — пообещал Гарт, — «так что найдешь без проблем». Не стал тогда спорить Буровин, искренне надеясь, что все пройдет штатно и встретятся они в оговоренные сроки. А коль нет, то лучше прогуляться. Иначе кто ж будет дело вести с трусом, у которого яиц не хватает даже на столь несерьезное по местным меркам путешествие. Вышел парень на небольшую полянку уже примерно к обеду. Ожидаемо особых сюрпризов в точке прибытия он не встретил. Еще бы, тут узелков столько навязано было, что если кто и смог бы пробиться через маскировочный контур, то серьезно бы завяз на системах защитных. Буровин даже позволил себе задержаться ненадолго, чтобы посмотреть, чего там наворотил Гард. Судя по всему, маг явно был из тех, кто жизни предпочитал учить до смерти. «Вот, дерьмо», — выдал в очередной раз Владимир, обтирая сапог о траву. Он так сосредоточился на поимке возможных опасностей,

определил, но больше всего ему подходил эпитет «счастливый». Да и сам медведь особо жеманничать не стал, с удовольствием повалившись на спину и подставив брюхо солнышку, да еще и лапы раскинул. «Если язык вывалишь, решу, что помер», — не успел прикусить язык Буровин. Однако первопредок не обиделся, лишь лениво дернул лапой в сторону молодого человека, мол, пей свой чай и не отсвечивай. С такой постановкой вопроса парень спорить не собирался, а потому вновь потянулся к термосу, чтобы налить себе еще крышечку. «Обжора», — сообщил первопредок, даже не глядя на барона. «Угу», — согласился тот с набитым ртом, даже и не думая спорить. У него еще остались половина бутербродов из тех, что он определил как обеденные. «Спорим, не успеешь?» — хитро поинтересовался медведь, глядя на уплетающего приготовленную Ликой и Аничкой снедь Буровина. Парень усмехнулся. В этом мире первопредок вел себя куда проще. Видимо, свежий воздух и возможность набегаться вдоволь благотворно сказалось на Топтыгине, но отвечать не стал. Ну его, только бровь вопросительно приподнял и быстрее заработал челюстями. В лес только что заехала легкая повозка. Возница один. «Если поторопишься, как раз успеешь перехватить Шпаффипа», — с набитым ртом ответил парень, укладывая свой вещевой мешок. Он тоже считал, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Издалека, с интонацией «у нас, милок, не каждый день негра из лесочка выходит», — поинтересовался возница, прищурившись. Выглядел он потрепанно, да и возраст определить было сложновато. Очень мешала уже немало продранная шапкой кустистая растрепанная борода. «Есть такое», — согласился парень. «Так подвезешь». Возница с подозрением рассматривал парня, да еще и рукой потянулся куда-то внутрь повозки, привычным движением руки выхватив самую настоящую рогатину. «С такой только на медведя и ходить», — оценил парень не слишком поворотливое оружие. Волна эмоций от медведя, которую можно было расценить как хмык, подтвердила, что и он не очень впечатлен таким поворотом события. «Эй, спокойнее», — вскинул руки в успокаивающем жесте парень. «Не хочешь вести, так и езжай сам, чего добрых людей нервируешь». Раздухарившийся мужичок как-то странно сдулся и нахохлился, что твой воробушек на жердочке. Воевать он явно не хотел. Во всяком случае, желание это совершенно точно пропало, едва он оценил насмешку, с какой неожиданной в таком месте путник смотрел на его оружие. «Это самое», — задумчиво выдал возница, чуть выше вздымая рогатину. «Посмотреть еще надо, кто тут добрый. Слушай, ты ж меня ткнуть ей хочешь?» «Да», — поинтересовался барон, задумчиво оценивая габариты весла. «Ну так», — даже слегка растерялся владелец рогатины. «Неудобная штука», — вздохнул парень. «Глядишь, я ведь до тебя первого доберусь. И что тогда?» Буровин конфликта не хотел. Парень даже нож демонстрировать не стал. Однако на случай, если мужик действительно захочет проверить, насколько он добрый, револьвер под рукой был расположен удобно. «И чего делать-то?» — задумался дядька, пытаясь безуспешно пригладить всклокоченную бороду. И не испугался он вовсе. Действительно задумался. И отчего все задаются этим замечательным вопросом лишь после начала конфликта? — мысленно вздохнул барон, прикидывая, как все же вырулить из столь непростой ситуации. Да, создал ее не он. Однако надежд на то, что возница додумается до чего-то дельного, было немного. «А если заплачу?» — протянул парень. Темные глазки-пуговки возницы сощурились. Мужик всерьез взялся за размышления. Судя по всему, с непривычки, процесс сдавался нелегко. Он аж покраснел от натуги. Даже про свою рогатину забыл, хоть и до сих пор держал ее в руке. Кажется, фокусировать внимание на двух процессах одновременно он был не в силах. Впрочем, его понять можно было. С одной стороны, хрен поймет, кто тут такой нарисовался, а с другой, деньги-то никогда лишними не будут. И куда этот самый путь держишь? Наконец выдал он результат немалых умственных усилий. Во всяком случае, Влад успел даже заскучать слегка, пока водитель кобылы, старенькой какой-то жухлой, принимал решение. «В ларею», — коротко ответил барон. По местным меркам внешне на аристократа он не тянул, скорее на зажиточного горожанина, если судить по качеству одежки. Так оно проще, для маскировки. Да и вешают тут за попытку притвориться ариста. Оверительных грамот у Влада, естественно, не имелось. Кроме того, стоило ему представиться ариста, и обязательной частью его гардероба обязан был быть длинный клинок. Им тут, на секундочку, нередко и на дуэлях машут. Конечно, дед начал обучение внука владению аристократическим холодником заново, и знания очень неплохо ложились на мышечную память Вовчика. Но вот проверять уровень своей подготовки в столь экстремальных условиях парень явно желанием не горел. Тем более, при наличии револьвера, в этом мире огнестрельное дульнозарядное оружие уже было известно, но использовалось скорее в качестве диковинки или в развлекательных целях. Впрочем, Гард как-то упоминал, что один подгорный народ использует длинноствольные ружья и для вооружения своих военных отрядов. Однако жили они в довольно замкнутом сообществе, миром вокруг не особо интересовались, так что встретить кого-то из них шанс был минимальным. «А монеты-то у тебя есть?» – подернул уголком рта мужик. Барон достал из кармана заранее отложенные несколько медяшек из заботливо оставленного Гартом запаса. Насколько он мог прикинуть местные реалии, трех кругляшков было вполне достаточно, чтобы его прямо к столичным воротам доставили, на руках, всей деревней. «Токма ведь я доларе это не еду», – задумчиво протянул мужик, отводя взгляд от руки парня. «Да космазки и это самое все, а оттуда до города?» – поинтересовался парень негромко. Пушки промолчали. «Настала пора дипломатии и торговли. Если с восходом выйдешь, то к сумеркам в аккурат и будешь у ворот. К ночи стража-то вряд ли пропустит, коль неблагородный, не будут они из-за одного путника ворота открывать, но у стен, коль деньга есть, заночевать можно в трактире». Буровин примерно прикинул маршрут, то есть, по-любому, где-то ему две ночи провести да придется. «А что?» — с подначкой поинтересовался он, прищурившись. «Глядишь, и в космаске где заночевать найдется. Уж лучше так, чем пытаться посреди ночи идти незнакомой дорогой. Так коль монеты есть, так отчего бы и не найтись». С неожиданной готовностью закивал извозчик, слегка удивив такой покладистостью Влада. Впрочем, после секундного размышления, парень решил, что тот обрадовался возможности подзаработать. «Так почему бы и нет, если всем удобно, монеты есть», — сообщил молодой человек, кивнув для верности. «А вот ночлега нет, запрыгивай, чужак», — последнее слово возница произнес с интонацией ближе к чужестранец, чем к враг. Так что парень решил этот момент не комментировать. Все будет. Одним движением Владимир забросил уже куда более готовое к физическим нагрузкам молодое тело в жалобно скрипнувшую телегу. Места в ней оказалось немного. Почти вся она оказалась заставлена бочками, крынками с обтянутыми тканью горлышками и какими-то тюками. «Устраивайся вот на этих мешка», — предложил мужик и взялся за вожжи. Лошадка нехотя зашагала вперед. «Так я такую рыбину вытянул, от колена и до плеча». «Угу», — автоматически кивнул парень, абсолютно не фокусируясь на словах возницы, а тому и не надо было. Он вполне доволен был молчаливым собеседником, который вместо того, чтобы перебивать рассказ, предпочитает наслаждаться проплывающими видами. «Так я дочке Евойной только оприходовал, а тут и он с молотом кузнечным». Смотреть было ни на что. Из кузова полуторки, когда они с Анечкой пробивались в Москву, виды были один в один. Лес кончился, раскинулись поля, просторы, разве что нигде не было видно средств механизации. Ну так и уборка урожая уже должна была закончиться. Хотя, чего бы парень в этом понимал, если честно. «Мда», — негромко выдал барон, пропуская мимо ушей очередную историю о Гришке-пропойце, приятеле-возницы. Молодой человек попытался было поудобнее устроиться на мешках, но что-то ему все время мешали расслабиться какие-то торчащие в хаотичном порядке уголки. Что он там вообще такое везет-то? А вот перебить мужичка Буровин даже и не пытался. Попробовал было, да тот тут же затягивал какую-то заунывную тягучую мелодию своим дребезжащим голосиной. Голова от такого музицирования болеть начинала нещадно. «И где ж у тебя кнопка выключения-то?» — совсем уж себе под нос буркнул парень, нехорошо присматриваясь к затылку водителя кобылы. Он и сам вздрогнул, когда осознал, что указательный палец его при этом поглаживает ребристую поверхность спускового крючка револьвера. Нехорошо это, не к добру. На всякий случай Влад убрал руку подальше от оружия. Ему наконец-то удалось устроиться с относительным комфортом. «А не подремать ли мне?» — даже задумался он. Однако тут же решил, что пока не пора. Вот в космаске и выспится до утра. Кто ж мог знать, что ночью его придут убивать. Глава 28. Что началось-то? Нормально же общались. Немного нервно выдохнул Буровин, выглядывая на улицу. На лицо его упали отблески факелов, тех самых, которыми обещали подпалить его со всех четырех концов. Абсолютно, Кстати, с его точки зрения, ни за что. И ведь, главное, не делал он местным селянам ничего плохого. Просто на ночлег попросился, вежливо, пообещав оплатить простой. Так ведь, добрый человек, улыбался в усы благообразный староста Космаски в ответ, приглаживая белую как лунь бородку, да хитро щурясь. Мы гостям завсегда рады, коль они платят звонкой монетой. Он умолчал, хотя по его виду подобное читалось на раз. Но вот против такого подхода и сам Буровин ничего против не имел, а потому со стариком и порешили все вполне мирно. Ему, Буровину, старая мастерская на участке Скорняка, где хоть удобств и немного, а ноги вытянуть можно, а парень за это расплачивается десятком медянок. Всем бы хорошо, да вот только не заметил парень, с каким интересом староста на монеты поглядывает, и насторожиться бы путнику, когда тот не стал сразу оплату брать. Но день возлежания на неудобных мешках вымотал его настолько, что он на половине пути едва ли не отказался от своей затеи. Однако, после некоторых сомнений, телегу он пока решил не покидать. Лучше потерпеть неудобства некоторые, чем самому потом искать дорогу в столицу. Вот поутру и сочтемся, только махнул рукой низенький старичок, прищурившись. Чего заранее монетами звенеть? Ну, может, здесь так полагается, решил про себя парень, убирая монетки обратно в мешочек кошель. Кто ж знал, что эта сука старая решит забрать, возможно, не все, но явно больше того, на что они условились. А гостеприимство жители Космаски продемонстрировали во всей красе, и баню предоставили, и банщиц предложили. Но молодой человек лишь быстренько ополоснулся теплой водой, разведя кипяток с колодезной студеной, а от вторых, сколько бы их ни подкладывали, отказался. На него никто не обиделся, зато пригласили на праздник, посвященный то ли какому-то божеству, то ли радости от удавшихся покосов и надоев. Парень так и не разобрался, однако все пили и ели, а меж тем умудрялись потанцевать, да в паре моментов друг другу носы подправить. Однако гостя вся эта буча обошла стороной. «А что это ты не ешь?» — раздался в какой-то момент голос над ухом Буровина. «Нашли-таки!» — вздрогнул Буровин, специально отсевший подальше от основной массы радующихся жизни людей и надеявшийся, что в тени его будет не так хорошо заметно, поднимая глаза на ладную русоволосую девку лет 16. По местным реалиям, она вполне уже созрела, чтобы ублажать гостей Космаски не только приятными беседами, но и самими устами алыми. Молодому человеку не хотелось ни того, ни другого. Уж если он чего и понял за две своих жизни, так это то, что основным поводом для конфликта в этой жизни служат либо деньги, либо секс. Так что аккуратнее надо быть на условно враждебной территории. Да и какая-то часть сознания подсказывала, что 16 для всех тех непотребств, что она нежно выдала в едва ли не покрасневшее баронское ухо, она явно маловато. «Устал я с дороги», — ответил он надувшей губки кисе. «Не хочу». Девушка явно считала, что настоящему мужчине всегда есть что сказать и предъявить. В качестве единственного аргумента в том самом вечном споре между мужчиной и женщиной. Однако, не насиловать же гостя тем более, благодаря политике старосты Дорна, он еще и за простой не расплатился. Опа! Наконец-то взвыл сигнал в голове парня. Очень уж не понравился ему взгляд кисы, брошенный куда-то в сторону. Увы, Буровин не успел рассмотреть, кому именно предназначавшийся. Но вот саму тональность ну не дается он. Вполне разглядел. Уж в чем Влад никогда не сомневался. Если тебя буквально за уши куда-то тянут, то явно преследуют свои цели. И они крайне редко будут сходиться с твоими собственными. Ух, выдала деваха и, взмахнув заплетенными в какую-то простенькую косичку светло-русыми волосами, скрылась в веселящейся толпе. Парень резко выдохнул. Он давно бы улизнул с этого праздника жизни в сторону выделенного ему места для сна, если бы не сука-староста, убедивший его, что побег с торжества нанесет немыслимые обиды жителям деревни. Оборон этого не хотел вовсе. Однако из первых правил выживания на чужой территории: по возможности чти местные обычаи, а то хозяева ведь и осерчать могут. Где-то просто за хамство в кашу плюнут или в лицо, а в иных моментах, очень может быть, и на хладное тело непочтительного гостя. «Мы», — радостно объявила киса, плюхаясь на бревно рядом с Буровиным. В руках у нее был кувшин явно чего-то крепленного, а в глазах натуральный блудский пожар. «Кто мы?» — от неожиданности поперхнулся Влад, чувствуя той самой своей частью тела приближающейся со скоростью товарника неприятности. «Я-а-а!» Тут же не очень логично, но зато предельно конкретно раздалось с другой от парня стороны, а под рубашку его тут же попытались пробраться шаловливые пальчики. «Конка она!» Улыбаясь во весь рот, обрадовала киса, рыбака дочь. «Хороша», — оценил парень вторую девушку. Была та чуть посветлее кисы, но фигуркой удалась чуть более, на личный вкус Владимира. А уж эти карие глаза. Парень на миг сжал зубы и отвесил подзатыльник. Себе, моральный и незримый, чтобы не расслабляться. А дуэт киса-конка уже вовсю распустил руки. Пришлось срочно принимать меры. По счастью, обошлось увещеванием. Мол, не трогай тебяку, невкусный я. Шалунь и гостю не поверили, но пыл поумерили. Однако окончательно от своей идеи не отказались. Просто тактику сменили. Ну, пойдем попляшем. Тянули они парня все настойчивее в круг, где двое местных как раз лишали своего же соседа остатков зубов и самоуважения. Это ж как они с чужаками, если своих так мордуют. Подивился парень, покачав головой. Особо он не испугался. Но все же становиться стороной местных разборок не хотелось. «Ну что ж ты, Влад», — раздался отдававший легкой ехицей голос у парня над ухом. «Иль тебе праздник наш не по нраву? Вот ведь сука», — оценил барон, глядя на невинно лыбящегося старосту. Однако все-таки подхватил конку и выдвинулся к огромному кострищу, не хуже, чем в пионерлагерях его детства, благо танцы тут особыми изысками не отличались. Удивительно, но засада оказалась не здесь. Парень к этому моменту уже вполне себе ожидал в меру случайной драки, но не случилось. Ему даже без проблем удалось отвертеться от угощения. Он даже слегка расслабился и сам не заметил, как на автомате принял небольшую пиалку с каким-то напитком от кисы, пока конка отвлекала его каким-то оживленным рассказом и упругостью собственной груди, положив на нее руку парня, чтобы проиллюстрировать какой-то несомненно крайне драматичный момент своего рассказа. Голова закружилась не сразу, а через полчасика. Буровин и сам не заметил, как в какой-то момент глаза начали слипаться, а его неуклонно потянуло в сон. «Ваат! Так!» — услышал он удовлетворенный голос старосты. Затем киса и конка подхватили его под руки и повели в сторону выделенных парню покоев, где и аккуратно разложили. На лавочке. В прямом смысле этого слова. Умелые пальчики моментально раздели парня, разложив бесчувственное тело на импровизированном ложе. Девочки и сами избавились от лишней одежки и нырнули к нему, прикрывшись шкурой какого-то зверя. Старосту они не стеснялись абсолютно, да и старика куда больше интересовал вещевой мешок Влада. «Посмотрим, что у нас там», — в предвкушении потер руки староста. Молодой человек видел все как в тумане, буквально плавая на грани сознания. Вообще-то, похоже, Владимир должен был вырубиться полностью. Однако что-то пошло не так, он не потерял сознание полностью, хотя и противопоставить воришкам ничего не смог. Ему только и оставалось, что смотреть за тем, как скрюченные ссохшиеся пальцы тянутся к его кошелю. Скорее всего, все закончилось бы легким обсчетом. С утра бы парень проснулся в компании двух голых нимфеток, которые так отпрыгали бы на нем программу «С добрым утром, малыши», что ему бы и в голову не пришло бы проверять свой кошель. Однако все пошло не по плану. Во-первых, он краем сознания был еще здесь, а, во-вторых, рев медведя буквально сотряс тело, заставив его дернуться. «Ай-я!» — завопили девахи, прыжком стартовавших с кровати поближе к старости, а старик так и вовсе упал на пол из положения, стоя на коленях с чужим кошелем в руках перед развязанным мешком. «Оставь!» — с трудом выдавил из себя парень, в попытке протянуть руку в сторону воришек. Получилось не очень. Примерно как в плохом фильме про зомби, да и требование напоминало скорее неразборчивый хрип. Однако волна от Топтыгина делала свое дело, двигаться становилось все легче. Дедок с ужасом посмотрел на девиц. «Я все влила», — завизжала конка, прикрывая глаза руками. «Типа в домике, ага». Но брат Алан сказал, что, растерянно пробормотал староста. Тут глаза его расширились, и он с молодецкой удалью вскочил на ноги. «Колдун!» — заорал он, выскакивая из мастерской с отнюдь не солидной для его возраста прытью. Девахи-припевахи с визгами бросились следом, оставив парня тянуться им вслед. Тело все еще никак не желало слушаться своего хозяина. Они скоро вернулись, с дюжиной мужиков, и факелами. «Сжечь колдуна!» Глава 29. «Сжечь колдуна!» Бесновалась толпа за стенами, окружившая мастерскую, где ночевал, кажется, уже совсем нежеланный ныне гость. Смерть. Мелькали отблески факелов и вилы. Подсвеченные лица подвыпивших обитателей космаски казались парню демоническими масками. Да и хохот, что время от времени раздавался в толпе, не оставлял сомнений: подожгут. Просто праздник какой-то. Выдавил сквозь зубы Влад, очень неприятно удивившись прорезавший его голос дрожи. Так оно и было. Об этом можно будет судачить годами и похваляться перед соседями. Как же, колдуна сожгли. Знакомая волна пробежала по телу. Стало немного спокойнее. Как будто кто-то сильный и куда более смелый, чем сейчас сам себе казался барон, положил руку на плечо и заверил, что все будет хорошо, хотя коленки чуток подрагивали. Куда ж без этого, но тот животный страх, что на миг охватил парня, лишая возможности и воли к сопротивлению, все же отступил. Даже дышать легче стало. «Огонь тебе не страшен», — заявил призрачный медведь, появившийся посреди комнаты. «Это твоя стихия. Не то чтобы камень с души упал, но кое-какую надежду это давало. Во всяком случае, мозг уже начал прикидывать варианты. Хорошая новость, они были. Плохая, пока что ни одного рабочего. Однако барон планировал исправить это упущение в самое ближайшее время. Значит, меня не сожгут?» — спросил он чуть быстрее, чем ему хотелось бы. Да и голос в конце все-таки слегка сорвался. «Нет», — усмехнулся Топыгин, продемонстрировав свой страшный оскал. «Эй, уроды!» Раньше, чем успел поймать себя за язык, выкрикнул Владимир в окно. «А ну, старосту сюда, разговаривать будем. Страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение». Всплыли в памяти парня строки из любимой некогда книги. Не стоило так поступать, и хамить тоже. Просто нашло свой выход напряжение. Да и в голове было еще слегка мутно после той гадости, что была предложена ему в напитке на пиру. На его беду именно в этот момент толпа на улице слегка притихла, так что слова были слышны всем. Несколько секунд было относительно тихо, после чего толпа вновь взорвалась криками «Сжечь!». Медведь только мордой своей помотал. «Но это не помешает им просто поднять тебя на вилы», — закончил свою мысль он, будто и не сотворил сейчас Буровин последней глупости в своей жизни. «Да и угарный газ, штука такая, от него стихия не очень-то и спасает. Ты же не воздушник. Про упавшую с потолка балку я вообще промолчу». Барон автоматически поднял голову наверх. Балки и впрямь были внушительны. Кажется, к ним подвешивали грузы в те времена, когда мастерская еще работала. Да, если эта конструкция обрушится на него во время пожара, то думать об этом не хотелось. «Есть идеи?» — резко бросил он. Медведь слегка пошевелился. Отчего-то у парня возникло ощущение, что он пожал плечами. «Зашибись, я призрак», — объяснил Топтыгин. «Власти в этом мире не имею». Как всегда, в острые моменты, мозг парня, переждав первую панику, заработал с удивительной четкостью. Он скинул с плеча подхваченный было вещмешок и взялся за завязки. Дрожащие пальцы не сразу справились с завязками. Однако он все же смог достать один из небольших кошелей с медью, оставленных ему Гартом. «Ловите!» — крикнул он, выкидывая монеты в окно. «Немного, десятка-два медяшек». С улицы раздались визги ужаса. «Как же, колдун же кинул что-то в их сторону. А вдруг это смертельное проклятие? Еще варианты?» — шикнул Влад, оборачиваясь к первопредку. «Сколько-то времени он выиграл, конечно, но там быстро разберутся, что к чему, и снова соберутся на приступ. А эта шутка с монетами из тех, что вряд ли способна сработать достаточно много раз. Могу только отвлечь внимание и дать немного времени», — оскалился тот. Кажется, ему пришлось по душе, что будущий воспроизводитель рода не растерялся и все-таки даже в такой ситуации постарался хоть как-то подергаться. «Приемлемо», — сообщил Буровин, доставая из рюкзака пару макров из подготовленного загодя набора. Вот только применять их что-то не хотелось. По сути, в руке у парня была осколочная граната, и он знал очень немного людей, способных бросить ее без всяких душевных терзаний в толпу гражданских, пусть даже и настроенных столь радикально. «Деньга!» — заорал голос за окном. «Разобрались!» — понял Буровин, таки один мешочек с макром и поражающими элементами в карман сунувший. Просто на всякий случай, как инструмент последнего шанса. Однако отчего-то ему очень хотелось избежать столь радикального сценария. За окном временно о нем забыли. Все, кто мог, искали медь. Кое-где таки вспыхивали схватки и давка. «Эй, староста!» — крикнул Буровин, едва возня стала стихать. «У меня еще много. Может, договоримся?» На улице тут же вспыхнул спор, прерывавшийся спорадическими потасовками. Как понял парень, все разделились на три лагеря. Взять деньги и отпустить колдуна. Взять деньги и обмануть колдуна. Тот факт, что Буровин все слышал, никого не волновал. Колдунские монеты прокляты, а потому сжечь колдуна. Тем временем, Буровин химичил с еще парой макров. С этой стороны окон не было, а потому большая часть населения тусовалась с другой стороны дома. Бывший военный инженер очень от всей души молился, чтобы память не подвела и его расчет оказался верным. Хотя молиться в подобной ситуации – тот еще вариант. И кому в мире отправления за богов были первопредки? И много ли от них толку, если один из них с любопытством наблюдал за приготовлениями барона, буквально сунув нос под руку? А кто услышит парня в этом мире, вообще непонятно. Скорее всего, именно последователи одного из обитателей здешнего пантеона как раз и собираются показать ему, что значит горячий прием. Раз уж от бани он отказался, хуже не будет, решил парень. На улице, меж тем, притихли. «Эй, ты!» – раздался ор. «Монет-то много у тебя!» Буровин метнулся к окнам. «Много!» – заорал он. И выкинул одну, но серебрушку. Похоже, гард не слишком нуждался в деньгах. Во всяком случае, на самом дне вещевого мешка хранился совсем уж неприметный кошель с парой золотых, да и в небольших 50-граммовых слитках у Буровина кое-то при себе имелось. На улице вновь вспыхнула потасовка. Шуму и гаму в этот раз было еще больше. Каждый хотел стать обладателем такой роскоши, да и споры меж сторонниками сжечь и поторговаться вспыхнули с новой силой. Этого времени вполне хватило парню, чтобы, потратив 4 макро, закончить свое хитрое дело. И счастье еще, что под мастерскую не стали делать полноценный сруб, ограничившись куда более хлипкой конструкцией. Так что был неплохой такой шанс пробить себе проход, ну или его завалить теми самыми тяжелыми балками, куда, похоже, крепились лебедки для поднятия тяжести. «И что ты пытаешься здесь изобразить?» Не выдержал медведь в какой-то момент. «Очень вовремя», — оценил парень. «А вдруг ты сейчас помрешь, а я так и не узнаю?» Вполне логично ответил на невысказанное замечание первопредок. «Направленный взрыв», на миг стиснув посильнее зубы, ответил парень. Эксперименты он проводил уже, и, вроде, что-то даже начало получаться, но с дополнительными приспособлениями. На них сейчас времени не было. Оставалось надеяться, что Буровин правильно разглядел структуру и правильно же напитал ее огнем. Комментировать ответ Топтыгин не стал, а вот на улице как-то подозрительно притихли. Поджигатели в этом плане удивительно оказались похожи на детей. Пока шумят, можно не волноваться, но стоит им притихнуть. Чертыхнувшись, парень бросился к окну проверять, что там еще надумали местные малыши. «Ну, чего надумали, селяне?» – заорал он во всю глотку, не слишком задумываясь, что именно он несет. Однако ему ответили. «Тот самый староста, ты нас не обманешь, чернокнижник», – ответил подлый старикашка. «Мы тебя сожжем». В нос ударил резкий запах. Кажется, пока он возился с той стороны мастерской, кто-то особо смелый успел плеснуть на стены горючей жидкости. «Дело пахнет керосином», — нервно хохотнул парень. «А как же деньги?» — попробовал воззвать он не к разуму, но жадности. «Тебя сожжем, а монеты-то не горяют», — победно заорал тот. «Ну, правильно, а чего? Потом пепелище разобрать, да по вещам мага пошариться. Не самый плохой план. И чего ждут?» — мелькнула быстрая мысль. Но тут до Буровина как дошло. «Да они же ждут, не выкинет ли он чего еще, из денежных знаков, в смысле». Идея пришла мгновенно. «Готов?» — оглянулся он на медведя, подбирая с пола какие-то мелкие обломки. Тот продемонстрировал свой зверский оскал. 3, 2, 1, золото!» — заорал он, кинув в окно найденный мусор. Толпа тут же взревела, а еще через пару секунд посреди одуревших от жадности, алкоголя и вкуса близкой расправы над чернокнижником, взревел первопредок. Крики ужаса и боли стали аккомпанементом его могучему рыку, а кто-то с дуру бросил первый факел. Стена вспыхнула мгновенно. «Да твою ж!» – заорал Буровин и замкнул контакты последнего оставшегося у него узла. Грохот близкого взрыва со всей дури ударил по ушам. Не разбирая дороги, парень бросился прямо в кучу дыма и взметнувшейся пыли в слепой надежде, что он все верно рассчитал. Глава 30. «А-а-а-а!» – орал Буровин, ломясь вперед, что твой лось во время гона, да еще и дороги перед собой не разбирая. Треск разломанной взрывом стены, опаленное гарью лицо, и вот он уже на свежем воздухе, готовый рвать любого противника. «А-а-а-а!» – вторило ему напуганное оцепление. Со стороны казалось, что парень своим телом пробил стену, вырывшись в огне, пламени и дыме из, казалось бы, надежной и продуманной ловушки. Или самого ада. Тут у кого насколько фантазия сработала. «Эр-эр-эр-эр-эр!» – обеспечил аккомпанемент представлению трубный рев неожиданно материализовавшегося среди толпы огромного медведя. Да, лапой кого приголубить в этом мире Топтыгин был не в состоянии, но ведь на то и есть проводник его воли в реальном мире. Даже в родном мире Владимира огромный рычащий призрак мог бы впечатлить толпу. Что уж говорить о местных крестьянах. Многие просто застыли на месте, не в силах пошевелиться. «Аррх!» – громко выдохнул Буравин, раздавая оплеухи направо и налево. И вовсе не стремился он зашибить каждого встречного и поперечного. Он же не маньяк, чтобы покалечить все работоспособное население деревни. Вымрут же с голоду. Так что парень был аккуратно, но сильно, скорее разбрасывая от себя местных в разные стороны, чем реально стараясь смахнуть голову кому-нибудь их обидчиков. Да так и веселее получалось. Разлетаясь в разные стороны те, кому не повезло попасть под горячую руку, успевали зацепить с собой кого-нибудь еще. Забавная, должно быть, картина со стороны. Только и успел подумать он. А вот местным от чего-то было совсем не до смеха. Огребали они по-взрослому. Наконец-то очнулись и заголосили первые бабы, добавляя неразберихи в происходящее. Они хватались за головы, вопили кто мольбы, а кто и проклятия, но к месту действия благоразумно не приближались. «Вот это слэм!» Отчего-то с восторгом заорал парень. Он в последний раз такой драйв ловил на дискотеках 90-х. Кажется, вновь в нем бурлит энергия и сила первопредка, ломая всяческие границы, в том числе и в его голове. Своих здесь не было. Над случайными жертвами можно было голову сильно не ломать. Тем более, что в первых рядах стояли крепкие парни и мужики. Женщины же наблюдали за веселой игрой «Жги колдуна» с заборов, а дети, как им полагалось, уже спали, даже несмотря на общее празднество. «Своих, чужих не различаю», — предупредил он, рванув в сторону группы теней. Точнее, Влад разглядеть бы и не смог. Глаза слезились от попавшей в них пыли. Так что действовал он буквально на ощупь. Кто попадался, тому и прилетало. Ориентиром ему служила могучая фигура вставшего на задние лапы Топтыгина. Как оказалось, если очень надо, призрак мог даже немного светиться. Правда, на этом его помощь заканчивалась в реальном мире. Предупреждению, естественно, никто не внял. Впрочем, у селян на то была вполне уважительная причина. Они просто не слышали, что там пробурчал молодой человек себе под нос. Да и за ревом медведя как-то не до таких мелочей. И на том спасибо. Рявкнул себе под нос парень, очередным взмахом отправляя кого-то в сторону кого-то. Ну не разглядывать же, кто там ему попался на пути. Сильно тому мешали слезы и жжение в глазах. Страшно не было совсем. Как-то не думалось в тот момент, что один тычок в мламе в бок от излишне смелого или глупого противника, и ему не поможет никто и ничто. Веселое безумие овладело парнем настолько, что он уже не пытался сбежать, а сам нацелился как следует раздать всем сестрам по серьгам, чтобы всем хватило и никто обиженным не ушел. «Стой!» — услышал он старческий дребезжащий голос, с трудом пробившийся к его разуму. «Остановись, колдун!» Парень резко выдохнул, замедляясь. «Стоп, хватит!» — приказал он сам себе. В голове было удивительно легко и пусто. Без всякого намека на мысль, он слезящимися глазами обвел поле боя. «Стой!» — продолжал надрываться староста, заламывая руки и чуть ли не бросаясь в ноги. Вполне возможно, он бы и попытался. Вот только страшно ему было приближаться к обезумевшему чернокнижнику. «Да стою я, стою!» — буркнул Буравин, поняв, что рядом с ним никого нет. Все, кто смог, отбежали подальше и прихватили тех, кому не повезло попасть под горячую руку. «Стой, стой!» — по инерции выдал еще раз старик. Правда, уже не так громко. «Стою», — вновь повторил парень. «Но если ты чего плохого замыслил, то прокляну деревню так, что ни скотина, ни баба, ни урожай плодиться не будут». А вот это в стане деревенских вызвало самый настоящий ужас. Все как всегда. Поразвлечься хотим, а с последствиями сталкиваться не готовы. С грустью констатировал парень, ощущая зарождение в районе груди очередной знакомой волны. Из глаз его тотчас брызнули слезы, но уже через секунду, проморгавшись, он вновь обрел возможность видеть четко и ясно. Вокруг раздавались ахи и вздохи. Влад шагов за 15 прекрасно слышал, как передавалась из уст в уста страшная весть. Залетный маг обещал проклясть урожай, скотину и баб. Порядок приоритетов у местных был именно такой. Зима, как рассказывал Гард, в этих местах была довольно теплой. Но все ж без запасов местные ее не переживут. Никак, вымрет деревня, разбредутся местные жители. Чтобы что, где и кому они нужны. В городах и без того жесточайшая драка за хлебные места идет, а соседи на простой не пустят. Иначе запасов самим не хватит. «Прости, дурака», — завопил староста картинно, воздевая руки к небу. «Нечистый попутал. Не виноватый я. Ага, я сам пришел», — мысленно хмыкнул про себя парень, выравнивая дыхание. Медведь же, под общий выдох толпы, только лапой махнул, да и растворился в воздухе. «Я пришел как гость», — негромко выдал парень. «За еду и кров предложил честную монету. А что сделал ты, старик?» С каждым словом лицо старосты становилось все грустнее и грустнее. Он прекрасно понимал, что сейчас его будут бить, возможно, даже ногами, или, того хуже, грабить. А вот рядовые селяне от чего-то зашептались. Похоже, что не в курсе они были истинных причин начала всей этой истории. Ну так ничего, пущай сейчас послушают. Глядишь, и мозги на место встанут. Ты попытался меня пойти ограбить. Закончил речь Буравин, обвиняющий, ткнув пальцем в сторону своего собеседника. Тот глубже втянул голову в шею, а толпа зароптала. Где-то мелькнули вилы. Наверняка изначально их владелец вооружился колдуна бить. Но вот за такую подставу теперь вполне могло достаться и кое-кому другому. «Эй-эй-эй!» Раздался вдруг мощный игулкий женский бас. «Ты же сказал, Черноуст!» К костру вышла дородная баба. Даже, скорее, бабища. Влад мог бы назвать ее и женщиной, но не смог придумать, как примострячить к этому слову суффикс «ща». «Моля!» Тут же заявил старик. «Ты чего, а? Да я ж, да никогда!» Теперь он боялся куда больше, чем несколько секунд назад. Парень, искренне заинтересовавшийся происходящим, за обстановкой внимательно следил первопредок. Ежели чего об опасности предупредит, только хмыкнул. В каждой семье решение принимает кто-нибудь одна. «Молчи, пень старый!» Потребовала монументальная обладательница зычного гласа. Взмах ее руки сделал честь Буравину под воздействием тотема. Быстрый, четкий, отточенный и толь же убойный. Староста буквально укатился куда-то в сторону. «Так», — уперла руки в бока Маля, понимая, что на некоторое время разговор с собственным мужем по чисто техническим причинам она продолжить не сможет. «Чую, без кисы и конки не обошлось. А, ну-ка, привести сюда этих вертихвосток». Парочку сыскали быстро. Вернее, обе сами выползли на свет костра с видом побитых сучек. В смысле, собак, естественно. Они тут же попытались удариться в дикий рев. «А ну цыц!» Коротко рявкнула бой-баба, и все как-то мигом замолкли. То есть, вообще все. Тишина установилась неописуемая в данных обстоятельствах. «Ты, колдун, не злись!» Парень приподнял бровь. «Его что, за дурака держат, что ли?» «Согласиться на это, с позволения сказать, предложение, значит отказаться и ото всех претензий». «Ну, нет, прав ты», кивнула все-таки женщина, но очень уж крупной комплекции. И не толстая она совсем, как показалось Буравину изначально. Это именно тот случай, когда вполне походит определение «кост широкая». Она была именно большой, и, судя по рукам, силище обладала немеренной. Это бы и староста мог бы подтвердить, если бы очнулся от недавней оплеухи. «Я, Малина», — представилась она. «Что ты хочешь, Владимир?» Имя Буравина ей от чего-то далось нелегко, но вдаваться сейчас в такие нюансы парень не стал. «А что ты предложить сможешь?» — хмыкнул он. «Кису?» — начала перебирать она. «Конку?» «Меня?» — от таких откупных парень поперхнулся. Окинув взглядом могучую фигуру довольно немолодой уже женщины, он только головой покачал. «Нет, это было ответом на все три предложения». «Тогда чего?» — всплеснула руками Малина. Только теперь Влад заметил, что, несмотря на всю ее показную уверенность в себе, она напугана. Такой страх подделать было невозможно. С другой стороны, если его угрозы действительно воплотятся в жизнь, то виновников свои же натурально на вилы поднимут. «Откупные хочу», — сообщил он. Отступать без покаяния со стороны местных он в любом случае не собирался, и оно должно будет стать действенным. И желательно, иметь вид чего-то легко конвертируемого в кров и стол. Проводника до столицы, продолжил свои требования он. Мали кивнула в ответ на оба требования, и рассказ, твердо закончил парень. Что это вообще такое было? «Алик, крестик!» Тут же пароходной сиреной взвыла женщина. Из толпы вынырнули два шустряка с ведрами воды наготове. Без всяких дополнительных указаний, они окатили все еще распластавшегося на земле старосту студеной водицей. «А схема-то отработана», — оценил мысленно парень, наблюдая за тем, как застонал и заворочился главный воришка. «Но деревне я все равно отомщу», — заявил Буравин. Вокруг все застыли. «Казалось бы, договорились, а тут на тебе. Никто не умрет и урожай не пострадает», — заверил парень. «Но будет это громко и неприятно, чтоб запомнили». Чуть помедлив, Малина кивнула, подтверждая, что колдун в своем праве. «Тащите его», — скомандовала она, Готовясь к допросу, староста только в ужасе заверещал. Владимир же вмешиваться не собирался. Сами разберутся. Хорошо, хоть про револьвер не вспомнил. Негромко выдал себе под нос парень, проверяя, не посеял ли он свой главный калибр. Ему оставалось только ждать. Лучше всего, конечно, было бы поспать, но, кажется, в таком окружении это станет далеко не самым лучшим решением. Глава 31. «Да это же», — сморщила носик киса, — «это же», — вторила ей Конка с не меньшим ужасом. «Дерьмо», — подтвердил Буравин, не снижая шага. «Правда, теперь молодой человек куда внимательнее посматривал под ноги. Небольшой артефакт, прихваченный из арсенала рода, не был боевым. Скорее он исполнял функцию зонтика, преобразовывая энергию небольшого макро в легкое защитное поле. Как оказалось, от падающих с небес ошметков того самого он тоже неплохо защищает. А вот вступить куда ни попадя можно было запросто. Владимир даже расщедрился и чуть растянул поле воздействия так, чтобы оно накрыло и девчонок. Они, конечно, испугались, когда за их спинами громыхнуло. Однако заверением мага, что никто не пострадал, поверили, и рваться обратно в деревню перестали. Взрыв за спиной троицы прогремел сразу же, едва они покинули границу космаски. Не мог же оставить барон попытку себя ограбить совсем без наказания. Вот и решил мочить террористов в сортире. Вернее, сортир террористов. Так, чтобы вреда особого не принесло, но запомнилось надолго. Тем более, после их развлечений с Гартом, это стало уже практически визитной карточкой гостя из другого мира. Так что он заранее нашел самую большую выгребную яму и бросил вниз небольшой сверток. Эффект оказался дюже дерьмовый. И непонятно было, то ли он мощность заряда не рассчитал, либо содержимого было куда больше, чем казалось изначально. «Зачем?» — воскликнули обе девицы, когда он объяснил, что именно за грохот развлек жителей деревни. «Чтобы в следующий раз, когда в голову вашего хитровыделанного старосты взбредет ограбить кого-нибудь еще», — каждый житель космаски, не задумываясь, ответил. «План, говно, я не желаю в нем участвовать, я брезгую». «Ой», — охнула Конка, едва не вступив в шматок того самого. «Аккуратнее», — предупредил Буравин. «Артефакт защитил нас от золотого дождя». «Что?» — воскликнули тут же обе его спутницы, услышав про золото. «Возможно, здесь это называется как-то иначе. Или вообще здесь до такого еще не додумались», — отметил про себя барон. Однако миссию по секс-просвету местных нимф брать на себя ему не хотелось от слова совсем. «Под ноги внимательнее смотрите, говорю», — свернул тему он, — «а то будете благоухать как». Заканчивать фразу он не стал, но обе и так прекрасно поняли, что именно он имеет в виду. Такого исхода девчонкам не хотелось, а потому они уткнулись глазками в утоптанную землю дороги. Разговор прекратился сам собой, а потому вскоре парень начал откровенно зевать. «Да чтоб тебя!» — негромко выдал он, в очередной раз едва не вывихнув себе челюсть. Ну, не удалось Буравину поспать этой ночью. Хотя он честно попытался воспользоваться возможностью вздремнуть на сеновале при доме старосты. «Уж его-то вряд ли запалят», — решил он. А насчет любых неожиданных гостей пообещал предупредить медведь. Однако не сложилось. В лесу раздавались удары по харе. В смысле, ары. Крики из кулеши с дома старосты неслись до самого восхода солнца. Крепко Малина за муженька взялась. Удивительно, но наутро монументальная женщина выглядела вполне себе свежей и прекрасно отдохнувшей. В глазах ее светилось удовлетворение и довольство жизнью. «Светлого восхода», — поприветствовала она барона, буквально за шиворот вытаскивая из своей хаты благоверного. Выглядел тот в полном соответствии с ночными визгами. Староста за ночь приобрел пару новых сочных бланшей на лице и преисполнился просветления. Во всяком случае, начал он предельно деловито. «Все скажу», — прохрипел он, с трудом протолкнув слова через бледные онемевшие губы. «Да слон я, слон, только в живот не бейте», — негромко хмыкнул парень, которому вот совершенно не было жалко придурка, возжелавшего содержимого его кошелей. «Кажется», — сказал он это не так, чтобы тихо. Малина задумчиво покосилась на супруга. Тот же в ужасе заверещал. «Не бейте», — голосом нечеловечьим взвыл он. «Все скажу. Начни с того, кто тебя честного мага-колдуном окрестить надумал», — посоветовал Буравин. «Серьезное обвинение, если разобраться. Маг — профессия почетная и уважаемая, а колдун — источник всяческого зла. И перепутать эти понятия — очень серьезный косяк по местным меркам. Во многих случаях буквально смертельный, что и показал ночной погром. Стоило только прозвучать слову колдун, и совсем еще недавно веселая хмельная толпа ринулась с факелами устроить Владимиру яркие проводы на тот свет в очистительном огне. «Так это», — начал он, — «бум». Тяжелая супружеская длань заставила старосту уткнуться носом в пыльную землю. «Яснее отвечай, когда господин колдун спрашивает», — потребовала гром баба сурова. «Ой, маг, то есть». Ее муженек мелко закивал, готовый рассказать вообще все что угодно, лишь бы закончить семейный разговор. «Я не знал», — заорал он в голос, — «на нем же не написано, а-а-а».